Трагедия Хореб. Прошел час, прошло и много более часа, а Волков все стоял у лотка с книгами, и в руках у него была все та же трагедия Сумарокова Хореб. Давно миновало время, назначенное Свиягиным для делового разговора, но Федор Григорьевич на часы больше не глядел, а о делах позабыл и вовсе. Да, это была та самая трагедия, которая пленила его на одном из спектаклей «Кадет шляхетного корпуса». Читая пьесу сейчас, он вспоминал некоторые сцены и реплики действующих лиц, и даже отдельные слова, особенно запавшие ему в душу. Ах, как хорошо помнится ему тот день, когда, будучи в Петербурге, он впервые попал на представление Синава и Трувора. Стоя за кулисами, он смотрел на игру кадет-актеров и чувствовал в душе такой восторг, какого не знавал никогда прежде. Все ему пришлось по душе в этом спектакле. И сама пьеса, и игра кадет, и декорации, и великолепные костюмы. Но главное, и пьеса была из русской истории, и актеры представляли на русском языке. Он до сих пор помнит восхищение, охватившее его, когда он увидел в роли Синава Никиту Афанасьевича Бектова. Какие пламенные слова произносил Синав, какое благородство чувств было в его движениях и осанке. Через некоторое время ему удалось посмотреть еще один спектакль у кадет – «Хореб». Это была трагедия того же сочинителя Александра Петровича Сумарокова. Пьеса ему понравилась даже более, чем «Синав и Трувор». Он решил переписать ее от руки, чтобы увести с собой в Ярославль. Но внезапный отъезд помешал сделать задуманное. И вот сейчас Хореб у него в руках. Он листает страницы книги, прочел трагедию до конца и снова вернулся к началу. Нет, никогда еще не приходилось ему читать таких звучных и благородных стихов, написанных на русском языке. Каждое слово хотелось произносить вслух, громко, с чувством. И он прочел в полголоса: «Княжна, сей день тебе свободу обещает, в последнее тебя здесь солнце освещает». Неожиданно раздался тихий, со старческой хрипотцой голос: «Видать, охочие вы до книг». Рядом с Волковым стоял маленький, сухонький старичок. Очевидно, это был владелец книг, лежавших на лотке. Лет ему было 70, а то и больше. Выцвевшими, казалось, его стариковские глаза. Редкую седым клинушком бородку шевелил ветер. Рот беззубый, добрый. «Только в такой-то, что сейчас изволите читать, проку мало», — заявил старик. «Мало, мало прок-то». Федор Григорьевич нехотя оторвался от книги, проговорил, еле глянув на слова охотливого старика: «Хорошая книга, поболее бы таких». И снова вернулся к чтению. Но старик не отставал. Покачав головой, протянул Волкову другую книгу. Это была читанная-перечитанная. Она почти рассыпалась в руках на отдельные листы. «Принц Пикель Гарин Жодолет или самый свой тюремный заключник. Веселая комедия», — произнес старичок. И вдруг галантно, по-актерски изогнувшись, помахал шапкой чуть ли не по самой земле, прошамкал всем: «Пропустите мои благоречия через калитку ушей ваших, в караул сердца вашего, обнадеживаю вас, моя козочка». Потом выпрямился, и в стариковских его глазах сверкнула гордость. «При самом царе Петре Алексеевиче игрывал я всей комедии. Так-то». Волка живостью спросил: «Неужто в Петровском театре актером были? В этом, то здесь, на Красной площади, находился?» «Был, был, как же. Я тогда шел 20-й год, ну, может, чуть больше. А стояла наша комедийная храмина как раз за храмом Василия Блаженного. Вон там». Старик показал на площадь, где сейчас шел торг, и людским муравейником кишел народ. Теперь Волков задавал вопрос за вопросом: а кто ходил смотреть представление в Петровский театр? Простой народ, поди, не пускали? «Всякий мог. Заплати деньгу и смотри. — отвечал старик. «В первых рядах оно, правда, место подорого шли, по гривеньку, а какие подальше, да те брали по пятаку, по алтыну». «Это хорошо, что всякий мог», — подумал Волков. «Нынче лишь во дворцах идут представления, кроме придворных да людей знатных, никто не допускается». И снова принялся спрашивать. Вопросы его становились все настойчивее, обстоятельнее. А как зал был устроен? Занавес какой был? Ага, на кольцах висел. Раздергивался по обе стороны. Так-так. Освещалось, как сцена. Как наряжены были актеры. Всегда ли на русском языке шли представления? Музыканты где сидели? «Поди, народ-то валом валил», — допытывался Волков. «Сперва оно верно... смотрельщики были, а потом чего-то перестали ходить. Царь Петр и пошлины повелел отменить, что взымали у городских ворот. Все равно не помогло. Иной раз человек 25 набиралось, не больше». «И долго ли был театр?» — спросил Волков. «Да не более 3 лет. Потом разобрали его. Много вещей из театра велело потом перевести к себе... в село Преображенское царевна Наталья Алексеевна, сестра царя. Сама хотела, видно, комедии ставить». Волк внимательно слушал старого актера Петровского театра. Потом принялся просматривать книжку с пышным названием «Принц Пикель Гаринг Жодолет». А купит он все-таки вот эту трагедию Сумарокова. И как только вернется в Ярославль, он попробует поставить Хорева своими силами непременно. Неясны были пока мысли Волкова, но от мыслей тех вдруг тесно стало на душе и сладостно на сердце. В тот день Федор Григорьевич так и не пошел с Свиягину. Не хотелось ему заниматься давно надоевшими разговорами про купорос, да про селитру, да про денежные счеты и расчеты.